в Штутгарте. В это время в Штутгарте был большой лагерь армян-беженцев. Он насчитывал 1500 человек. А кроме того, в другом конце города во втором лагере было еще 400 армян. Это меня заинтересовало. Хотелось им также передать Слово Божие о пути спасения. В ближайших городках были лагеря, где жили русские и украинцы. И в некоторых из них уже организовались общины верующих. Главным образом, из новообращенных. В Мюнхене у нас была церковь, которая проводила свои собрания в центре города на улице Гольцштрассе, 109. Это помещение принадлежало немецкой церкви баптистов. Вокруг были развалины, остатки разбомбленных домов. В Мюнхене было также несколько беженских лагерей. Однажды я посетил украинский лагерь, где мне дали возможность проповедовать по-русски, но мне пришлось сделать объявление, почему я говорю по-русски, а не по-украински. Просто русский язык я знал лучше, хотя люблю украинцев так же, как и русских. Это вступление немножко разогнало настороженность слушателей. В ту пору очень были развиты националистические тенденции, и это часто осложняло духовную работу. В Штутгарте Господь открыл мне двери к армянам, и я пользовался этой возможностью для проповеди Евангелия. Большинство армян принадлежали к Григорианской церкви, а около 300 человек были католики. Чтобы заинтересовать и тех, и других слушанием Слова Божия, пришлось найти помещение вне лагеря. На первом собрании присутствовало более 400 человек. Рядом со мною сидели священники. Они внимательно слушали мою проповедь. После окончания собрания католический священник объявил, что он очень доволен проповедью Галустьяна, и добавил: «Из уст этого человека сыпалось золото. Он говорит и учит точно так, как учили апостолы. Поэтому я советую всем приходить на его лекции и приглашать других». Григорианский священник промолчал. Около месяца продолжались собрания. Были и покаявшиеся души, среди которых находился один профессор. Одна русская женщина, жена армянина-католика, первая обратилась к Господу и начала ревностно свидетельствовать другим о Христе. Ее сын, Павел, по фамилии Домикян, последовал примеру матери и обратился к Господу. Несмотря на то, что его отец был католиком-фанатиком, он принимал меня с уважением. Слово католического священника очень помогло в этом отношении. А священник Григорианской церкви потребовал от начальника лагеря, чтобы мне запретили проповедовать, обвинив меня в том, что я ввожу протестантизм в их церковь. Но к тому времени уже образовалась армянская церковь. Около 50 членов охотно приглашали людей на наше собрание, и таким образом духовная работа продолжалась.